что думала жена Кейта о ежедневных свиданиях по телефону. «В пятницу ждем их к ужину», — сказала однажды Гвен. По ее словам, я моментально понял, что она думает. И сходу намек, а буду ли я или не буду затевать этому что-либо в противовес? А я и сам не знал. А стоит ли? Я возвращался мыслями к тому полудню на лужайке в Грин-Медоу, где мы пообещали не связывать друг друга ничем. В тот вечер бар работал до 9. Когда я вернулся, весь дом благоухал солями для ванны, и сама Гвен сидела в ванной. Я взглянул на ее груди, они обвисли. Внезапно меня пронзило острое чувство нежности. Она перехватила мой взгляд и заметила: «Они тебя больше не привлекают, правда?» «Почему ты так думаешь?» «Ты не ласкаешь их. Ты перестал расстегивать мне блузку во время езды в машине, как было раньше». «Но это же ребячество! Боже милостивый, мы же живем вместе!» «Ты не замечаешь, что я живой человек?» «И это ребячество?» Выйдя из ванной, она плакала. «Ну что еще?» — спросил я. «Избавь меня от своих «ну что еще?» Я тебе не жена. И если хочешь знать, что еще, то ты и есть «что еще?» — прокричала она. Затем, успокоившись, добавила: «Знаешь, они были правы. Ты чокнутый, самый натуральный придурок». Я принял душ, вышел и увидел, что она успокоилась. Гвен следила, как Анди готовится ко сну. Он уже был самостоятелен, а я стоял в дверном проеме. «Этот малыш, — думал я, — еще один такой же, как мы с ней, меченый дьяволом, иногда гневный, не подходи, а иногда спокойный и, на удивление, чувствительный». «Мам, не плачь, — сказал он. «Я одинока, — ответила она. — Я одинока. Человек, любимый мной, не замечает меня. На меня она не смотрела». После того, как Анди уложили, я попытался объяснить ей, что того человека, которого она любила, больше не существует. «Я стал другим, ты права. Я эгоист». Зазвонил телефон. «Я начинаю ревновать тебя к этому парню». «Ты даже не начал, сукин ты сын. Должен начать, но даже не начал. Ты законченный негодяй». Телефон зазвенел еще раз. «Прежде чем взять трубку, — сказал я, — послушай, что я скажу, и запомни мои слова крепко-накрепко. Того плюгавого, охочего до баб вице-президента больше нет и никогда не будет. Перед тобой новая модель. И скажу прямо, она мне по душе, и расставаться с ней я не собираюсь». «Хорошо, — сказала она, набросив халат. — Но тот другой хоть чем-то интересовался. А ты заперся в своей скорлупе, разглядываешь в микроскоп свое прошлое и ничего не слышишь, что происходит рядом». Телефон напомнил о себе. «Окей, — продолжила она, — получишь желаемое. Ты выиграл состязание, рот оппозиции заткнул. Ты чемпион, эгоист из эгоистов мира, один, сам с собой». Я улыбнулся. «Еще улыбается. Меня тошнит от твоей улыбки. Ты кто, черт возьми? Христос? Будда? Тот, кем ты был раньше, был хоть против чего-то, а ты нынешний ушел в сторону и судишь всех с высоты своего отстранения». Она взяла трубку. «Кейт, — сказала она, — не вешай трубку. Я спущусь вниз». Она обернулась ко мне. «Положи трубку, когда я возьму ту». Она не уходила, будто ожидая чего-то. «Мне, наверное, следует притвориться, будто я озабочен? Как у вас там идут дела?» — спросил я. «Не надо, — сказала она. — Притворись человеком». «И так решено, я ревную». Гвен ехидно усмехнулась. «Может, намылить ему шею?» — спросил я. «Хо, это уже кое-что. Ты первая начала вертеть хвостом. А теперь я должен бить его по физиономии? Тогда побей меня. Тебе и это придется по нраву. По крайней мере, хоть какой-то знак внимания. Другими словами, если не получишь от меня то, что хочешь, то получишь в другом месте, так? Я веду себя, как и все остальные, весьма респектабельные дамы. Скажи, сколько времени ждала твоя жена?» И с этими словами она вышла из комнаты. Я подумал, что надо хоть что-то изобразить. «Кейт», — сказал я в трубку. «Да, слушаю». «Не звони больше, Гвен». «Хо-хо-хо», — удивленно протянул Кейт. «По-моему, она сама должна сказать об этом». Гвен взяла трубку параллельного телефона. «Эдди, повесь трубку», — скомандовала она. Я повесил. «Малыш», — сказал я себе. «Просто ты еще не созрел». Странно, но на Гвен я не сердился. Она проводила обычную женскую политику, ожидая, как далеко я позволю ей зайти, оценивая мои настоящие чувства к ней. И если окажется, что мне плевать, почему ей не уйти к другому? А пока она делала то, что делала, а я делал то, что делал. Естественное течение жизни. И катись все в преисподнюю. Пришла та минута, когда я мог остановить ее, если бы захотел. Но вышло все по-другому. Человек выясняет, чего он хочет из того, что он делает. Я выяснил, чем же я занимаюсь, не через Гвен, а через ее сына, Анди. Глава 30. Случился неприятный инцидент, и мое участие в нем не прибавило мне гордости. Натура Анди преобразилась, ничего ему не нравилось. Все было не так, как он хотел. Дядю Гвен он превратил в своего раба. Старик давал ему все, что тот требовал. Когда Гвен пыталась перечить, вспышки неподдельного гнева малыша устрашали всех своей силой. Все от нашего с Гвен звериного темперамента неожиданно проявилось в мальчишке.